Ледяной холод сдавил грудь. Человек ощутил непомерное бремя холодной морской воды, усиленное сознанием собственной беспомощности. Что он может? Двое других, должно быть, чувствовали то же самое. Даже дыхание их не было слышно. Их взгляды были прикованы к мрачно-зеленым кругам маленьких иллюминаторов. Что же там зарождается? Токио. Раздел первый. Когда, положив на стол рапорт и докладную записку, он хотел было выйти из кабинета, управляющий делами, словно что-то вспомнив, окликнул его. «Анадера!» Он обернулся. Управляющий Йосимура, барабаня кончиком карандаша по зубам, задумчиво смотрел в пустоту. Бумаги лежали на столе нетронутыми. «Слушаю вас», — сказала Надера. «Да нет, ничего. Ты сейчас домой?» «Пожалуй», — неуверенно ответил Анадера. «Хочу до конца использовать прерванный отпуск. С послезавтра». Йосимура встал из-за стола и, подтянув шнурок воротника летней рубашки, взял с вешалки первозданной свежести панаму. «Ухожу и сегодня уже не вернусь», — сказал он секретарше, печатавшей на машинке со шрифтом «Хирогана». «Бумаги из конструкторского отдела я подписал, так что передайте их в подводный отдел». Анадера открыл перед ним дверь. «Как насчет пивка бочкового, а?» — спросил управляющий. «Может, подадимся на гинзу?» «Пиво в такую жару», — ответила Надера. «Пожалуй, лучше холодного кофе». «Что ж, скоротаем время за кофе», — весело произнес Йосимура, вызывая лифт. «Знаешь бар «Мирт» на западной гинзе?» «Слышал», — буркнул Анадера. «Однажды ребята из фирмы «Морские промыслы Юдзима» приглашали меня туда, но я не пошел. Есть там одна славная девчонка, миниатюрная и очень необычная». «Я не вернулся», — думала Надера. «Сейчас бы домой выспаться». «Может, так прямо и сказать?» В лифте было душно и влажно. Несколько служащих из чужой фирмы, судя по костюмам и галстукам торговой, громко разговаривали на протяжении всех 20 этажей. «Говорят, из-за землетрясения в Комора цены на участки в Каруидзава катастрофически упали. А что, не купить ли пока цены низкие? Ведь землетрясение когда-нибудь кончится? Уйми свои спекулянтские инстинкты. В Дзинкадзидайра, по слухам, подпочвенное основание превратилось в сплошное крошево. Говорят, что может произойти извержение вдоль всего берега реки Тикума». «Да, если задуматься, что-то уж очень долго трясет. И в Мацусира тоже. Но люди там еще остались, не уходят, держатся». Слушая болтовню молодых служащих торговой фирмы, Анадера помрачнел. Впрочем, землетрясение в Мацусира на самом деле слишком затянулось. Одно время там вроде бы стало потише, но в этом году все возобновилось, и в последние несколько месяцев волна землетрясений начала распространяться на юг и на север по Дзенкадзидайра. Трясет, трясет. Кстати, интересно, что поделывает Го? Как он там? Продолжается ли строительство? И что делается в Тона, где провалился мост? Но Надере сейчас почему-то не хотелось думать о таких вещах. Он ведь был скован тяжелой усталостью. Она не проходила с той самой минуты, когда он поднялся с 8000-метровой глубины. Происшедшее там потребовало от него предельного напряжения. Неизгладимые воспоминания о необъятной водной стихии, унылая будничность Токио, убийственная жара при высокой влажности, тягучий, как патока, нечистый воздух, замкнутость городского ландшафта, умопомрачительное количество людей, бесчисленные формальности. Все это вызывало в нем нечто похожее на аллергию и мучило, как назревающий где-то глубоко внутри нарыв. Он жаждал только отдыха. Причем физическая усталость давным-давно прошла, но душа требовала покоя, чтобы застрявший где-то внутри твердый комок постепенно размяк и рассосался. А на это нужно было время. «Домой. Спать», — крутилась в голове Анадеры, когда он выходил из лифта. «Включить музыку. Тихую, тихую. Франко. Дебюсси.